Глава 23. Сквозь пелену еще не рассеявшейся ярости меча, Ричард осознал, что Никки что-то задумала. Он не знал ее намерений, но то, что она обратилась к нему и Виктору по их ремеслам, а не по именам, не заметить было невозможно. Она подавала сигнал, но для чего? Приходилось положиться на нее. Виктор не заметил хитрости, видимо, потому что все часто звали его кузнецом. Он уже собирался что-то сказать, но Никки влепила ему оглушительную затрещину. «Молчать! Меня не интересуют ваши оправдания!» Виктор в глубоком изумлении отступил назад. Непонимание быстро сменилось угрюмым раздражением, но он ничего не сказал. Никки, увидев, что он все понял, развернулась к Ричарду. «А ты еще ответишь за это, плотник!» Ричарду было невдомек, к чему вся эта комедия. Но, встретившись взглядом с Никки, он незаметно кивнул. Большего он сделать не мог, боясь испортить чужой план. А Никки входила в раж. «Да что с тобой стряслось?» — кричала она на него. «Кто тебе позволил творить все, что заблагорассудится?» Ричард не знал, какой ответ она хочет услышать, поэтому просто пожал плечами, словно от стыда потерял дар речи. «Да он спас мое дитя!» — выкрикнула Джамила. «Этот человек хотел ее убить!» Никки с негодованием обрушилась на женщину. «Откуда такое неуважение к ближнему? Как ты можешь судить о намерениях другого человека? Только Создатель знает, что было у него в сердце, но уж никак не ты. Может, ты ведьма и можешь видеть будущее? Нет? Тогда откуда ты знаешь, что он хотел ее убить?» «Получается, его нужно было убить только потому, что ты чего-то испугалась?» «Да даже если бы он и убил ребенка, никто из нас не имел бы права судить, хорошо или плохо он поступил!» Никки снова повернулась к Ричарду. «А чего вы от него ждали? Их вдвоем втащили сюда без всяких объяснений, будто животных, и еще удивляетесь, что он от испуга натворил глупостей?» «Как вы можете ожидать, что Джеган справедливый даст нам второй шанс исправить ошибки, если мы действуем подобным образом? У человека было право бояться за свою жизнь, оказавшись в такой ситуации». Войдя в роль, она распалилась. «Как жена мэра, я считаю ваше поведение недопустимым. Вы меня слышите? Мэр будет весьма недоволен, когда узнает, что вы натворили этой ночью. В его отсутствие за вами присматриваю я. Да убери же меч! И кто тебе вообще позволил хвататься за такое оружие, плотник?» Начиная понимать, чего добивается Никки, Ричард молча вложил меч в ножны. И в ту же секунду ярость исчезла, вызывая легкую дрожь. Неважно, что было причиной, неважно, скольких он уже убил, чужая смерть тяжким грузом ложилась на плечи. Не желая испортить спектакль Никки, Ричард понуро склонил голову. Чародейка гневно набросилась на толпу. Все отшатнулись. «Мы — мирные люди! Разве вы забыли наш долг по отношению к ближнему? Забыли волю Создателя? Как же вы можете надеяться, что Император однажды сжалится и снова примет нас под свое покровительство, если мы ведем себя как животные?» Толпа застыла в молчании. Ричард искренне надеялся, что все понимают замысел Никки, и никто не испортит дело раньше времени. «Как жена мэра, я не позволю испортить будущее наших людей бессмысленной жестокостью!» Молодая девушка в толпе подняла голову, словно ища поддержки. «Но они же... Мы никогда не должны забывать о нашем долге по отношению к человечеству!» — возвысила голос Никки. «А не искать оправдания эгоистичным поступкам!» Виктор перехватил ее взгляд, тут же все понял и потянул девушку обратно вглубь толпы, чтобы та ничего больше не успела сказать. Никки повернулась к охранникам. «Наш долг — направлять своего товарища на истинный путь, но не убивать его. Один человек уже погиб этой ночью. Местные власти непременно об этом узнают и решат судьбу плотника. Вам придется присмотреть за ним». Как же на мэра я не допущу, чтобы товарищ погибшего разделил его судьбу? Я знаю, что муж наверняка во всем разберется, но, по-моему, не стоит ждать утра, чтобы навести порядок. Все должно быть исправлено немедленно, поэтому вы сейчас же отведете этого гражданина за пределы городских стен и отпустите его. Пусть идет с миром. Мы не причиним ему вреда. А плотника держать под присмотром, пока власти с ним не разберутся». Виктор понуро кивнул. «Мудра госпожа, уверен, что господин мэр, ваш супруг, будет доволен вашим решением». Никки холодно наблюдала за глубоким поклоном кузнеца. Затем чародейка подошла ко второму пленнику и отвесила тому не менее глубокий поклон. Ричард отметил, что шнуровка ее корсажа немного разошлась. И пленник тоже это заметил. А когда Никки наклонилась, он смог вдоволь наглядеться на ее прелести. И даже когда она выпрямилась, он не сразу поднял взгляд. «Надеюсь, вы примете наши извинения. Наше поведение было бесчеловечным. Поверьте, нас учили совсем не этому. Мы принимаем людей как равных. Все люди – братья». Пленник скорчил понимающую рожу, словно раздумывая, принимать ли ему извинения. «Чего ж удивляться, что ваши люди настолько грубы, если им хватило наглости восстать против имперского ордена?» «Восстать?» Никки всплеснула руками. «Глупости! Просто небольшое недоразумение. Некоторым рабочим...» Она махнула рукой в сторону Ричарда, даже не повернув головы. «Понравились слова этих жадных, эгоистичных людей, которые стремятся нахапать побольше для себя лично. Но сверх того, ничего серьезного. Муж часто объяснял мне, как расходятся, разрастаясь слухи, и муха, так сказать, превращается в лошадь. Своекорыстные люди создали ненужную панику, а слухи разошлись далеко. Точно так же и этой ночью. Ужасная трагедия произошла из-за непонимания, и одному из детей Создателя нанесли непоправимый ущерб. Мы сожалеем». Перед тем, как ответить что-либо, пленник наградил ее долгим задумчивым взглядом. «И все Валтуранги считают так же?» Никки вздохнула. «Ах, право, почти все. И господин мэр мой муж. Он много потрудился, чтобы остудить горячие головы и прекратить беспорядки. Он и представители народа денно и нощно внушали тем немногим мятежникам, какую ошибку они совершили. Ведь они совершенно не заботились о высшем благе. По наущению моего мужа, предводители мятежа предстали перед судом народа и понесли надлежащее наказание. Большинство из них раскаялось. Сейчас он работает над перевоспитанием и просвещением темного народа». Ее собеседник медленно кивнул. «Пожалуйста, передайте вашему мужу, что он мудрый человек и имеет мудрую жену, которая знает, как трудиться на благо великого общего дела». Никки поклонилась. «Конечно, ради всеобщего блага. Муж часто говорит это. Несмотря на наши личные желания и чувства, превыше всего мы должны ставить долг перед обществом. Мы должны заботиться о других людях, забывая о собственном благе. Никто не имеет права ставить себя выше остальных». Слова Никки, похоже, тронули душу мужчины. Ее сентенции составляли самую суть философии имперского ордена. Никки хорошо понимала, за какие струны надо дергать. «Совершенно верно», — сказал тот, рассматривая ее в упор. «Думаю, мне лучше уйти». «Куда же вы направитесь?» — спросила Никки и, как бы спохватившись, стыдливо прикрыла рукой распустившийся лиф. Мужчина снова посмотрел ей в глаза. «А, мы просто проезжали мимо. У нас семьи на юге. Хотели найти какую-нибудь работу. Да я этого парня вообще не знал. Просто ехали вместе пару дней». «Ну, из-за того, что случилось этой ночью, — сказала Никки, — муж просто непременно предложил бы вам для вашей же собственной безопасности как можно скорее продолжить путешествие. Одной трагедии избежать не удалось, второй быть не должно». Мужчина окинул толпу долгим недобрым взглядом, задержавшись на Ричарде, Но тот стоял молча, опустив глаза и даже не шелохнувшись. «Да, сударыня, поблагодарите мэра от моего имени за то, что он наставляет мятежников на истинный путь». Никки сделала знак охранникам. «Эй вы, сопроводите этого человека. Возьмите с собой достаточно людей, чтобы убедиться, что он выйдет из города целым и невредимым. Думаю, вам не нужно объяснять, насколько недоволен будет мэр и городской совет, если узнает, что с нашим гостем что-то произошло». Охранники переглянулись и пробормотали невнятные обещания в том духе, что все будет хорошо. Ричард порадовался, как хорошо, судя по их поведению, все вошли в роль. Им-то прекрасно помнилось, как вели себя люди под властью ордена. Народ в конюшне стоял молча, наблюдая, как бывший пленник и его спутники растворяются в ночной темноте. Даже спустя несколько минут после того, как они скрылись с глаз, все продолжали стоять неподвижно и безмолвно, боясь пошевелиться или проронить хоть звук. «Хорошо», — наконец промолвила Никки. «Надеюсь, он вернется к своим. Если это так, то мы удачно посеяли сомнения накануне битвы». «Конечно, вернется», — прогудел Виктор. «Любому захотелось бы растрепать такие новости. Надеюсь, они окажутся доверчивы, и мы сможем их немного удивить». «Будем надеяться», — кивнула Никки. «Этот невежда ни на минуту не задумался, откуда у простого плотника такой меч и умение им владеть. Гибель напарника вряд ли сильно его удручила, и рассказать о подробностях он наверняка забудет. На это вся надежда». Люди, еще остававшиеся в конюшне, шумно заговорили, выражая одобрение маленьким спектаклем чародейки. Одни тут же удалились, пожелав доброй ночи, другие столпились возле трупа. Никки дружелюбно улыбнулась Виктору. «Прости, что ударила тебя». Виктор пожал плечами. «Ладно, ведь ты старалась ради всеобщего блага». Когда Никки посмотрела на Ричарда, она выглядела слегка неуверенной, будто опасалась критики или нотации. «Я просто хотела, чтобы войска сочли нас легкой добычей», — пояснила она. «Самоуверенность заставляет ошибаться». «Ты сделала и кое-что еще», — сказал Ричард. Никки окинула быстрым взглядом людей, оставшихся в конюшне, и подошла поближе, чтобы никто больше не мог их подслушать. «Ты говорил, что я смогу присоединиться к тебе, когда войска Ордена, идущие на штурм Алтурранга, будут разбиты». «И что?» Ее голубые глаза стали холодными, как сталь. «Я собираюсь обеспечить себе такую возможность». Ричард задумчиво посмотрел на Никки. В конце концов он решил не вмешиваться. «Пусть она сделает для народа Алтурранга все, что может». Наверняка у нее есть план, как добиться своего. Знать бы вот только, что именно она задумала. Чем намерена рискнуть? Но Ричард предпочел не задавать вопросов прямо сейчас. Ему и так уже было о чем волноваться. Ничего не говоря, он потянул за концы шнурков на лифе Никки, затянул их и крепко завязал. Никки стояла неподвижно, опустив руки, наблюдая за его действиями. «Спасибо», — сказала она, когда он закончил. «В этой суматохе я и забыла проверить, как выгляжу». Ричард улыбнулся, словно не заметив ее лжи, и окинул взглядом толпу, отыскивая Джамилу. Женщина с багровым кровоподтеком на лице стояла на коленях, прижимая к себе плачущую от испуга девочку. Ричард подошел ближе. «Как она?» Джамила подняла глаза. «Цела и невредима, спасибо, лорд Рал. Вы спасли ей жизнь, спасли мою золотую крошку. Большое спасибо. И не сердитесь за то, ну, когда я с вас деньги требовала. Просто я своим делом так дорожу». Девочка, уцепившись за шею матери, с опаской смотрела на Ричарда, словно боясь, что он и ее зарубит. Она еще не забыла ту смерть, которую он держал в руке. «Я понимаю, рад, что все в порядке», — сказал Ричард Джамиле и улыбнулся девочке, но та в ответ лишь метнула сердитый взгляд из-под лобья. Никки сочувственно сжала его руку, но ничего не сказала. Услышав этот разговор, люди, еще оставшиеся в конюшне, спохватились и стали наперебой благодарить его за спасение ребенка. Было видно, что большинство из них правильно истолковали гневные речи Никки, обращенные к нему, и теперь от души хвалили ее за удачную выдумку. «Это должно их озадачить», — сказал кто-то. Ричард догадывался, что Никки хочет чего-то большего, чем просто озадачить, но ее план пока оставался для него загадкой. Он коротко посмотрел вслед конюхам, уносящим мертвое тело шпиона. Несколько человек по указанию Мицхака взялись старательно оттирать кровь. Ее запах заставлял лошадей нервно вздрагивать, и чем скорее они успокоятся, тем лучше. Вскоре все разошлись, пожелав Ричарду доброго пути. Потом ушли и уборщики. Остались только Никки, Кара, Виктор и Ицхак. Конюшня умолкла и опустела.